8 октября 2022 года. Райан. Какой была жизнь после свадьбы? Питер. Это была золотая пора. Мне кажется, впервые после того, как Мелли ступила на красную ковровую дорожку на открытии Лэнг Лондон, таблоиды были на ее стороне. Лэнг Косметикс продолжала расти и укрепляться. Мы добавили линейку парфюма и декоративной косметики. Мелли была счастлива замужем. В тот период жизнь была спокойной. Мне кажется, ей пошло на пользу проводить больше времени с Финном дома, чем на вечеринках с Нелл. И, как я сказал, даже таблоиды прекратили критиковать ее, хотя это было короткой передышкой. Это продолжалось где-то год. И тут Мелли пришла в голову идея запустить новый ряд продуктов, которые она хотела назвать «Бэби Лэнг». Абсолютно новая линейка уходовых продуктов с точно такими же принципами, как и у Лэнг Косметикс, только для беременных женщин, младенцев и детей. Никто уже не сомневался в Мелли, как это было в начале Лэнг Косметикс. Мы наняли новые команды. Был разработан дизайн, протестированы образцы. Затем, около 5 месяцев перед запуском, Мелли объявила, что она на 4-м месяце беременности. Поэтому самостоятельно выступила моделью для продуктов для беременности. Райан. В следующем 2016 году Лэнг Хотелс впервые опубликовала ежегодный отрицательный отчет о прибылях и убытках. Как вы себя чувствовали? Питер. Притворяться не буду, было больно. Но, как я уже сказал, мы ожидали спада в течение нескольких лет. Мы видели, как постепенно снижалась наша прибыль на протяжении 5 лет. У нас была жесткая конкуренция со всех сторон. Все больше людей предпочитали останавливаться не в отелях, а в квартирах на Airbnb. А те, кто хотел жить в отелях, выбирали недорогие варианты. Наша модель доступной роскоши больше не работала. Вот почему я так стремился к диверсификации и почему мы так много инвестировали в Lang Cosmetics. В 2017 году мы приняли непростое решение продать ряд наших отелей и инвестировать полученные средства в спа-салоны, тренажерные залы и конференц-центры для большего числа наших заведений. Lang Cosmetics предоставила свою продукцию, а Мелли возглавила команду, которая разработала процедуры, предлагаемые в спа-центрах. Это было захватывающее новое направление для Lang Hotels. Мы адаптировались к меняющемуся рынку, что будем делать и в дальнейшем. Райан, было бы справедливым сказать, что бизнес Мелани спас вас? Пауза. Питер. Это очень упрощенный взгляд на ситуацию. Я предпочитаю думать, что мы грамотно инвестировали средства в расчете на такую возможность. Райан. Что вы хотите сказать людям, которые считают, что без Lang Cosmetics Lang Hotels не смогли бы остаться на плаву? Питер. Отрежь руку у теннисиста мирового класса, и он по-прежнему останется теннисистом мирового класса, да? Конечно же, нет. Эти люди считают, будто Lang Hotels и Lang Cosmetics — это отдельные компании, и, очевидно, юридически это так. В целях налоговой оптимизации и все такое прочее. Но для меня это одно тело, один организм. Друг без друга они не выживут. Райан. Мне кажется, ваши критики считают, что Lang Cosmetics прекрасно справится без Lang Hotels. Питер. Господи помилуй, вы вообще меня слушаете? Пауза. Прошу прощения, давайте прервемся. Мне надо пообедать. Запись остановлена. Документальный фильм производства студии Netflix. Мелани Лэнг. «Уродливая правда». Интервью были записаны в период с 19 по 22 сентября 2022 года. По прошествии 220 дней с момента исчезновения Мелани. Закадровый голос. В августе 2015 года был запущен второй бизнес Мелани — «Бэби Лэнг». 15 числа того же месяца Мелани родила своего первого сына, Себастьяна Паркера. Мелани поддерживали во всех социальных сетях, поклонники ждали возможности впервые увидеть ее новорожденного сына. Нелл. Мел замечательная мама. У нее великолепная интуиция, и с ней так весело. Она устраивала мини-дискотеки в зале, а мальчишки танцевали и дурачились. Когда родился Себастьян, я поехала навестить ее в больницу и впервые подержала его на своих руках. Мел сильно растрогалась, что было абсолютно нормально. Финн пошел искать акушерку, потому что у Себастьяна возникли проблемы с грудным кормлением, и Мел расстроилась. Когда мы остались в палате вдвоем, она сказала, что ей страшно. Я спросила у нее, чего ты боишься? Она ответила, я боюсь того, как сильно люблю Себастьяна. Боюсь того, как сильно он во мне нуждается. Я боюсь, что не смогу стать ему такой же хорошей матерью, как моя мама была для меня. Я успокоила ее, что такие чувства совершенно нормальны. Мне кажется, все матери в первый раз боятся, но я не думаю, что этот страх когда-нибудь покидал ее. Вик Уотсон, редактор таблоидов. Время было рассчитано просто идеально, согласитесь. Запуск «Бэби Лэнг» состоялся на той же неделе, когда Мел родила. Все стремились получить первую фотографию ребенка. Финн. Всегда говорят, что со вторым ребенком легче. Себастьян родился днем, без 3:05, весил 3 кг 300 г. Он был идеален, целиком и полностью идеален. Я не хочу сказать, что у нас не было с ним бессонных ночей, потому что, конечно, они у нас были. Было тяжело и утомительно, но у него быстро наладился хороший распорядок дня. Себастьян спал ночи напролет, начиная где-то с 1.5 месяца, и вошел в нашу жизнь так, словно всегда там был. Мел планировала уйти в декрет на год, а я продолжил бы работать. Но запуск бренда «Бэби Лэнг» очень многое значил для Мел. Ей звонили каждые 10 минут по поводу того или иного продукта. Звонки с просьбой об интервью поступали почти ежедневно. Как-то раз, когда Себастьяну было 3 месяца, я пришел домой и застал Мел в кабинете. Она кормила Себастьяна и давала по телефону интервью какой-то радиостанции. Все интервью Мелани смеялась и шутила по поводу того, как ей приходится жонглировать 2 младенцами. Когда интервью закончилось, она повесила трубку и зашлась слезами.